25. Виктор. Я наблюдаю, как Уиллоу опускает голову, и ее щеки заливает румянец. Мысленно я представляю ее такой, какой она была несколько дней назад, когда пришел Мелис. Я помню его голову у нее между ног, и то, как она извивалась и билась на кровати, теряясь в удовольствии, которое он ей доставлял. Я ненавижу себя за то, что могу вспомнить каждую деталь, и что при мысли об этом мой член до сих пор оживает. Уиллоу, кажется, отчаянно хочет двигаться дальше, и я позволяю ей, не желая говорить об этом. Я бы предпочел притвориться, что этого никогда не было. Она молча доедает свой суп, ее лицо все еще красное. Закончив, она откладывает ложку и, наконец, снова смотрит на меня. «Ты собираешься уходить?» — спрашивает она, и ясно, что она этого хочет. «Нет». Она в отчаянии поджимает свои пухлые губки. «Почему? Я не из тех, с кем интересно. Если только не хочешь еще прибраться тут, то зря тратишь время». «Ты болела все выходные», — замечаю я. «Если не будешь правильно питаться и следить за собой, то замедлишь свое выздоровление». «Я уже чувствую себя намного лучше», — настаивает она. «Хорошо. Значит, суп действует». Она пристально смотрит на меня некоторое время, будто пытается придумать какой-то аргумент, который убедит меня уйти. Но я знаю, что у нее не получится. Ведь я решил провести остаток дня здесь, мысленно забронировав это время в голове. Возможно, она понимает, что ничего не может сказать, чтобы переубедить меня, потому что в конце концов сдается и, оттолкнувшись от стола, направляется в гостиную. Я слышу, как она что-то бормочет себе под нос, пока я убираю посуду, а затем включается телевизор. Когда я заканчиваю и следую за ней в маленькую гостиную, там показывают какую-то программу по благоустройству дома, и она пристально смотрит на экран. Я отряхиваю диванную подушку, чтобы убедиться, что на потертой ткани нет салфеток или крошек. Затем сажусь рядом с ней. Некоторое время мы смотрим в тишине. Шоу ужасное. Люди в нем пытаются жить непосредством и при этом делают ужасный дизайнерский выбор. Женщина с чрезмерным количеством косметики и дурным поведением начинает вести себя так, будто для нее чистота на кухне — самая важная вещь в мире. И я хмурюсь, глядя на Уиллоу. «Почему тебе так нравится? Это же ужасно!» Она колеблется секунду, затем пожимает плечами. «Я не знаю. Мне просто нравится видеть, как люди меняют свою жизнь к лучшему. Нравится наблюдать, как они украшают свой дом и создают что-то лучшее для себя. Например, эта женщина. Ее дом был наполовину разрушен штормом, и теперь ремонтники приезжают и приводят его в порядок, как она того хочет. Все было дерьмово, и теперь у нее появился второй шанс. Мне кажется, что это мило». Я прищуриваюсь, сначала глядя на нее, а затем на экран. Женщина, о которой она говорит с такой нежностью, в настоящее время превращает жизнь дизайнера интерьера в ад из-за того, что не может выбрать плитку для очень важной облицовки. Я правда не понимаю этого. Шоу — дерьмо, и люди все делают неправильно. Плитка, которую выбрала женщина, ужасного цвета. Она не будет сочетаться со столешницами. Но есть что-то завораживающее в том, как Уиллоу смотрит это шоу. Это заставляет меня более пристально смотреть в телевизор, пытаясь понять, что же в нем такого, что так сильно волнует ее. Когда этот эпизод заканчивается, начинается другой, цель которого — помочь двум молодоженам отремонтировать старый дом бабушки со стороны жены, чтобы они могли в нем жить. Уиллоу также увлечена этим новым эпизодом, как и предыдущим. Я ловлю себя на том, что часто поглядываю на нее, впитывая реакцию, словно это какое-то сокровище. Последняя серия заканчивается, и когда я снова смотрю на Уиллоу, она спит, склонив голову на бок, дышит тихо и ровно. Я не могу не наблюдать за ней. Взгляд скользит по ее чертам. Синяки почти исчезли, из фиолетовых превратились в желтовато-зеленые, хотя под одним глазом все еще остается темная отметина. Когда я сосредотачиваюсь на ее губах, розовых и, вероятно, мягких, как лепестки роз, член начинает твердеть. «Нет!» Чтобы взять себя в руки, я делаю глубокий вдох. Затем еще один, постукивая пальцами по бедру в ровном ритме, одновременно считая в уме. Однажды я уже уступил и нарушил свой обычный распорядок ради нее. Я не могу позволить этому войти в привычку. Она слегка ерзает на диване. Ее плечо почти касается моего, и я замираю, разрываясь между желанием остаться на месте или отодвинуться, чтобы избежать контакта. Прежде чем я успеваю принять решение, раздается стук в дверь, и я резко поворачиваюсь в ее сторону. Для посетителей уже поздно. На улице темно, и я знаю, что Уиллоу никогда никого не приглашает к себе. Она резко просыпается от звука, когда кто бы там ни был стучит снова. Затем моргает и смотрит на меня. Я бесшумно подхожу к двери и смотрю в глазок, скорчив гримасу, когда узнаю ее бывшего босса из стрип-клуба. Карл, кажется. Какого хрена он здесь делает? «Это тот человек, на которого ты раньше работала», шепчу я, возвращаясь к Уиллоу, стоящей перед диваном. «Впусти его». Ее глаза расширяются, а затем она кивает, направляясь к двери, чтобы сделать то, что я сказал. Я хватаю свою сумку и ныряю в ее спальню, вытаскиваю пистолет и пока жду, крепко сжимаю его в руке. Я прислушиваюсь, глядя в маленькую щель между дверью и косяком, как она отпирает входную дверь, а затем распахивает ее. «Карл?» — спрашивает она с удивлением и настороженностью в голосе. «Что такое?» Как только дверь открывается достаточно широко, чтобы можно было войти, он входит в ее квартиру и начинает расхаживать взад-вперед. Его долговязое тело излучает нервную энергию. «Что ты здесь делаешь?» — снова спрашивает Уиллоу. Он поворачивается к ней, проводя рукой по густым волосам, которые немного редеют спереди. «Кое-кто приходил ко мне сегодня. Расспрашивал о борделе и о той ночи, когда он сгорел дотла. Хотел узнать, был ли там кто-то из моих девочек, когда это случилось». «О-о-о!» — тихо произносит Уиллоу. «Я сказал, что никого из моих там не было». Он переводит на нее проницательный взгляд. «Так ты мне сказала. Это ведь правда, да?» Что-то в его тоне дает понять. Он знает, что это неправда. Каким-то образом он понял, что Уиллоу была не совсем честна с ним, сказав, что ее там уже не было, когда начался пожар. Или он просто строит догадки. Уиллоу качает головой, тоже понимая, на что он намекает. «Меня там не было, Карл», — настаивает она. «Я не понимаю, о чем ты говоришь». Он делает шаг ближе к ней, и моя рука сжимает пистолет. «Я знаю, ты что-то скрываешь», — рычит он, «без понятия, что происходит. Но если ты хранишь секретик, тебе придется постараться, чтобы я сохранил его для тебя». Уиллоу отступает на шаг, но он продолжает наступать, глядя прямо на нее. «Я наплел этому парню, что никого из моих девочек там не было в ту ночь. А тебе ни слова не сказал. Но это может измениться. Понимаешь, о чем я?» Эта угроза очевидна, и Уиллоу бледнеет. Ее карие глаза широко распахиваются. «Я уже все тебе рассказала», — настаивает она, облизывая губы. «Я ничего не скрываю». «Да-да», — фыркает Карл, — «все так говорят. Короче, у тебя два варианта. Либо ты даешь мне то, что я хочу, и все останется в тайне, либо я иду искать того парня и все ему рассказываю». Взгляд Уиллоу скользит в сторону спальни, где прячусь я. Затем возвращается к Карлу. «Так чего ты хочешь?» Он пожимает плечами. «А ты, сука, как думаешь? Бабки? Ты сказала мне, что тебе пришлось уйти из Сапфира, потому что тебе надо найти работу получше, где платят больше. Так что, похоже, ты сможешь купить мое молчание». Уиллоу сглатывает. «Сколько?» 20 кусков. «Что?» У нее отвисает челюсть. «Карл, «Я не могу!» Он снова фыркает. На его лице ясно читается насмешка. «А, значит, попытки добиться успеха в мире не увенчались успехом? Я же говорил, что все вы всегда приползаете обратно. Да все окей. Раз уж тот клиент, которого нашла для тебя Жизель, все-таки решил не трахать тебя, я предлагаю сделку. Ты сейчас нагнешься и примешь мой член, как хорошая маленькая шлюшка. А я взамен снижу цену до 10 000». С этими словами он тянется к ней, обхватывает рукой за талию и притягивает к себе. В глазах горит мстительный гнев. Никакого желания. Он просто хочет причинить ей боль за то, что она его обманула. Эта мысль пронзает мой мозг, раскаленной до красна кочергой, и я рывком открываю дверь спальни, двигаясь так быстро, что не успеваю это осознать. Я бросаюсь к нему, хватаю его сзади за шею одной рукой и оттаскиваю от Уиллоу. Он не замечает моего приближения, и внезапность моей атаки застает его врасплох. Он отпускает Уиллоу, она отползает в сторону, а Карл разворачивается ко мне лицом и наносит дикий удар. Он бьет меня по скуле, отчего моя голова дергается в сторону, но я быстро прихожу в себя и набрасываюсь на него, сбивая на пол. Мы боремся за пистолет, и я бью его головой об пол, затем срываю подушку с дивана, кладу ее на его грудь, прижимаю к ней дуло пистолета, а позже дважды стреляю. Карл дергается, а затем замирает. Уиллоу зажимает рот руками, чтобы подавить крик. Ее взгляд прикован к луже крови, медленно растекающейся по полу под телом, накрытым подушкой. Я стискиваю зубы, поднимаюсь на ноги и с отвращением смотрю на это месиво. Очень хочется прибраться. Но я хватаюсь за спинку дивана, заставляя себя не обращать на это внимания. Убийство Карла было ошибкой. Я зол на себя за то, что поступил так чертовски импульсивно. Мне следовало попытаться вывести его из строя вместо того, чтобы сразу убивать. Тогда, возможно, мы с братьями смогли бы получить от него информацию, допросить его, чтобы выяснить, кто приходил к нему и расспрашивал о борделе. Застрелить его было не самым умным и логичным решением. Я потерял контроль и позволил своим эмоциям взять верх. А мне никогда не нравилось так поступать. Уиллоу все еще стоит на месте. Ее сияющие глаза широко раскрыты от шока. Она смотрит на тело, ее лицо, белое, как полотно. Я вздыхаю, отворачиваясь от сочащейся крови, и достаю телефон, чтобы позвонить братьям.